Пути Господни. Полк обреченных. Председатель ВЧК не удивился, когда Свердлов показал ему текст постановления. Спустя неделю после переезда ЦК партии и Совнаркома в новую столицу, Дзержинский лично готовил справку председателю в ЦИК для закрытого заседания Совета народных комиссаров о положении дел в глубинке страны и на фронтах, и именно о таком решении думал сам. Большевистский переворот в столице произошел намного легче, чем в Москве, но легко завоеванный Петроград остался непокоренным. Зима 18-го года была тем отрезком времени, когда падение советской власти было более чем реальным. За недолгий срок большевистского властвования Петроград, как никакой другой город, успел вкусить горькие плоды управления страной не только кухарками, но и кухарями. Кому посчастливилось пережить голод и смерть близких, того медленно добивало осознание жизненного краха. Страх навсегда покидал людей вместе со слезами, проклятиями в адрес большевиков и молитвами. В городе начались стихийные забастовки. К немалому удивлению новой власти бастовали не только чиновники и служащие, но и рабочие. Еще не признаваясь самому себе, режим двигался к самоуничтожению. Переполненный солдатами-дезертирами, бывшими офицерами и беженцами, город превратился в рассадник антисоветских заговоров. Те самые моряки Кронштадта и Центробалта, которых Троцкий назвал «красой и гордостью революции», после 3 месяцев свободы превратились в бандитов. С оружием в руках и большевистскими мандатами за пазухой они арестовывали, грабили, расстреливали и насиловали именем революции. Все эти события стали причиной того, что в начале января 1918 года ЦК РКПБ принял решение о переводе в Москву Центрального комитета, главного печатного органа, руководства всех банков и ряда комиссариатов. Крестовый поход за власть, начавшийся государственным переворотом в октябре 17-го, продолжал свое шествие. 5 января 1918 года большевики расстреляли мирную колонну. Рабочие, служащие и интеллигенция вышли на улицы города поддержать учредительное собрание, единственный законный орган в стране, имеющий право утверждения Конституции и выбора формы государственного устройства. С этого дня теперь открыто крещенные кровью своих соотечественников большевики стали сжигать за собой мосты беспощадно. Пройдет совсем немного времени, и Ульянов Ленин, откликаясь на восстание крестьян в Пензе, деловито протелеграфирует местным товарищам. 11.08.1918 в Пензу товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам. Товарищи, восстание 5 волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь везде последний решительный бой с кулачьем. Образец надо дать. Первое. Повесить. Непременно повесить, дабы народ видел. Не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников. Согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел и трепетал. Знал, кричал, душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш Ленин. Постскриптум. Найдите людей потверже. Конец цитаты. В предстоящем кровавом марафоне за удержание власти разгон учредительного собрания, который последовал на следующий день после расстрела демонстрантов, оказался делом плевым. Момент выбрали удачный. Страну заполнили малые и большие формирования с растерянными командирами, еще не решившими, в чью сторону повернуть штыки, мелкие и крупные банды, промышлявшие легкой добычей в глубоких тылах войск, эшелоны стихийно демобилизованных солдат. Все это чередовалось в разной последовательности, как в калейдоскопе чередуются узоры, едва заметно для глаза, дополняя или меняя мельчайшую деталь, не влияющую на суть общей картины. На фронтах умирающей империи все еще шла война, люди продолжали истреблять друг друга в непрекращающейся бойне. Сил у народа едва хватало, чтобы выжить. Для подавляющего большинства населения огромной страны разгон учредительного собрания прошел незамеченным. В непрерывном потоке смертей, декретов, в круглосуточной борьбе за собственную жизнь невозможно было осмыслить неповторимую важность события, изменившего всю дальнейшую историю страны. Когда в Брест-Литовске возобновились переговоры с немцами, в Петрограде скрытно началась подготовка к эвакуации учреждений новой власти. Через неделю после заявления в печати о том, что все слухи об эвакуации из Петрограда СНК и ФЦИКа совершенно ложны, большевистское руководство ночью 10 марта под охраной латышских стрелков в полном составе тайно покинуло Смольный, погрузилось в поезд на путиловской ветке Николаевской железной дороги и отбыло в Москву. Уже 15 марта 4-й съезд Советов узаконил свершившийся факт, провозгласив столицей РСФСР Москву. Но угроза возможного краха не исчезла. Любой человек в руководстве и его окружении знал истинное положение вещей и отдавал себе отчет, что падение режима чревато новыми реками крови. Как в любой неудавшейся революции, истоком кровавого паводка станет смерть ее вдохновителей. Вожди в России решили не повторять ошибок многочисленных предшественников и озаботились вариантом возможного отступления. Об эмиграции вопрос не стоял. После того, что мир узнал о красном режиме, оставалось с тихой грустью вспоминать зарю 90-х годов, когда романтика революционных мытарств делала интеллигентных возмутителей царской власти желанными гостями во всей Европе. Варианты спасения отнюдь не витали в воздухе, поэтому вопрос вынесли на заседание совнаркома. Записку для сведения членам Совета народных комиссариатов, составленную Дзержинским, председатель ЦИК Свердлов читал при полной тишине. В конце анализа ситуации упоминалось, что в сонном Тобольске все еще ждет своей участи венценосная семья. «Очень хорошо», — нетерпеливо подскочил Ленин со своего места, картавя сильнее обычного. Вывод совершенно очевиден. Чрезвычайно глупо дать умереть царю, предателю просто так. Пусть сослужит нам последнюю службу. — Почему предателю? — удивился нарком финансов Скворцов Степанов. — Не станете же вы отрицать, что последний царь России был слабоват? А слабость властителей, дорогой Иван Иванович, есть предательство, — прихлопнул ладошкой по столу Ленин. Члены совнаркома разошлись, заключительный раздел протокола заседания постановили. Свердлов диктовал секретарю в одиночестве, прямо со своего черновика, с трудом разбирая перечеркнутые слова и направление стрелок. Первое. В случае неблагоприятного исхода событий в стране, использовать Николая I и его семью как заложников для переговоров с заинтересованной стороной, способной дать взамен гарантии безопасности руководству РКПБ и Совнаркому с целью продолжения деятельности партии за пределами России. Второе. Во исполнение пункта 1 и в связи с чрезвычайным положением определить царю и его семье временное местонахождение вплоть до особого распоряжения. Конец цитаты. Дзержинский вернул текст постановления Свердлову. Здесь ничего не сказано про место. Я не вполне объективен, так что если у вас... Значит, все-таки Екатеринбург? Улыбнулся Дзержинский. Свердлов засмеялся, откинувшись на спинку кресла, сбросил пенсне. «Вы что же, помните места и даты рождения всех товарищей по партии?» «Только членов исполнительного комитета и совнаркома», — без улыбки ответил Дзержинский. «Аргументируйте несогласие», — попросил председатель ВЦИК. «Гарнизон города состоит из нескольких сотен человек. Большинство вооружены охотничьими ружьями и револьверами. Дисциплина крайне слабая. Это первое. Второе. В городе находится эвакуированная из Петрограда действующая академия генерального штаба. То есть в Екатеринбурге много бывших офицеров. Комментарии, полагаю, не нужны. И третье – чешский корпус. На сегодняшний день его численность составляет около 35 тысяч человек, растянутых по всей Транссибирской магистрали от Пензы до Владивостока. В Екатеринбурге чехов, как вы понимаете, немало». Свердлов вернул пенсне на место, готовясь к спору. «Гарнизон не самый лучший, согласен. Но мы пошлем с Романовыми 200 преданных бойцов, возглавлять которых будет хотя бы чрезвычайный комиссар ВЦИК Яковлев». Дзержинский улыбнулся. «Мне он больше памятен по фамилии, которую носил до вступления в партию. Мячин. Кажется, в 905-м ваш комиссар славился как дерзкий бандит. Говорят, мастерски умел поезда грабить. Если умел грабить поезда, значит, сумеет и охранять». Поморщился Свердлов, давая понять, что экскурс своего оппонента в прошлое считает неуместным. «Мы говорили о гарнизоне», — понимающе кивнул Дзержинский. «Так вот, 200 бойцов», — снова оживился Свердлов. «Вы скажете, что мало, а я не соглашусь. Почему? Да потому что только российская глубинка кишит восстаниями. На Урале же до недавнего времени мы имели единственный контрреволюционный очаг, это по части атамана Дутова. А к сегодняшнему моменту очаг подавлен бесповоротно. Чешский корпус существует, да, но его основные силы покинули уже и Украину. Остались чехословацкие интернационалисты, сражавшиеся против австро-германских захватчиков в Красной армии. Да, их командующий царский офицер генерал Дитерикс, но он уже принял решение об эвакуации корпуса через Владивосток. Договоренность о добровольной сдаче оружия нами достигнута. И, наконец, самое главное. Екатеринбургский РКПБ состоит из преданнейших членов, большинство из которых я знал до революции. А уж о таком секретаре, как Исай Голощекин, уральский обком мог только мечтать. Мы ничего не упустили? Дзержинский покачал головой, не соглашаясь с рассуждениями. «Вы не упомянули Колчака. Не вижу смысла вспоминать о нем применительно к нашей ситуации. Сейчас адмирал активно занимается формированием армии в Харбине. Нельзя сбрасывать со счетов столь примечательную личность, которая пользуется популярностью в политических кругах и среди военных. Допустим. Но к тому времени, когда он сможет выступить, операция потеряет актуальность. Принимая во внимание цель вывоза Романовых, я бы поступил иначе», — предложил Дзержинский. «Интересно. Пусть для всех поезд с Романовыми из Тобольска идет в Екатеринбург. А вот когда эшелон будет в пути, мы передадим Яковлеву Мячину приказ изменить маршрут и следовать в Омск. Через 15 дней в станице Мечетинская, где располагался штаб добровольческой армии, Турутин докладывал полковнику Реснянкину о донесении, полученном от агента в Москве. Тот сообщал, что ввиду раскрытия и предотвращения заговора работниками Тобольского ЧК, целью которого являлось освобождение царя и его семьи, в ЦИК РКПБ принял решение переправить Романовых в Екатеринбург. 200 человек конвоя под командованием комиссара Яковлева отбыли из Москвы в специально сформированном составе в Тобольск для исполнения. С памятного выстрела «Авроры» не утихало соперничество большевиков Омска и Екатеринбурга за абсолютную власть на востоке страны. Эта стойкая вражда заставила секретаря Уральского обкома РКПБ Исая Голощекина отправить в Тобольск навстречу москвичам Яковлева свой вооруженный отряд. Ненависть провинции к центру, сформировавшаяся в годы революционной борьбы, настойчиво диктовала взять под свой контроль переезд царской семьи до конечного пункта назначения – Екатеринбурга. Но ни в ЦИК, ни агент Реснянкина, передавший шифровку, даже не подозревали о подстраховке уральских коммунистов. Можно ожидать, что поезд с государем и его семьей прибудет в Екатеринбург в конце апреля, закончил доклад штабс-капитан. Конечно же, заговор, невесело усмехнулся полковник. Что еще они могли придумать? Методы прежние. Он вгляделся в далекую точку Урала на карте. Уже неделю армия отдыхала от боев. В станице Шэньчжи к добровольческой армии присоединился 3000-й отряд Кубанской рады генерала Покровского. Но в остальном результаты первого кубанского похода не радовали. Смерть Корнилова, неудачная попытка штурма Екатеринодара, потеря более чем трети личного состава. Деникину, который принял на себя командование армией, чудом удалось вывести армию из окружения к Дону. Начальник контрразведки скользнул взглядом вниз, остановился на той части демаркационной линии, которая проходила в районе Курска. «Дальше Екатеринбурга их не повезут», — уверенно проговорил он и, повернувшись к офицеру, предложил. «Давайте рассуждать. Мы не на походе. Тактическая передышка протянется месяца два. В мае подойдут части полковника Дроздовского. Говорят, у него есть даже оркестр и госпиталь». «Да, вот так. Вам придется ехать. Информацию, которую мы ждем от Сократа, в шифровке не передашь. До сих пор неизвестно, как он решил задачу, и вообще, смог ли ее решить. Путь на ту сторону Турутин выбрал окольный. По расположению Всевеликого войска Донского к Луганску через Изюм, Харьков и Белгород на Курск. Военные действия велись в основном вдоль железных дорог, поэтому линий фронтов как таковых не существовало. К середине второй недели он прибыл в Курск. Человек, к которому так стремился штабс-капитан, служил картографом в штабе 32-й стрелковой дивизии Южного фронта Красной армии. Долгое время это соединение вместе с 7-й стрелковой дивизией и 13-й армией находилось севернее Курска в резерве ставки, но в апреле снова зашевелились австро-германские войска. Они выступили, ударив от Полтавы в трех направлениях. Первая группировка двинулась через Лозовую на Бахмут, вторая — через Харьков на Купянск. Третья, располагавшаяся западнее Екатеринослава, перешла Днепр в районе Александрова и, оказавшись в тылу первой армии красных, продолжила движение в направлении станицы Волноваха для соединения с группировкой, шедшей к Бахмуту. Дело шло к окружению трех большевистских армий. Красные, одновременно с возобновлением переговоров, выдвинули резерв ставки к демаркационной линии, проходившей западнее Курска. Изредка на разных участках фронта горячие головы самовольно поднимали свои соединения и вели их в наступление. Такие вылазки отбрасывали переговоры далеко назад. Чтобы утихомирить ретивых вояк и положить конец провокациям, командование красных шло на крайние меры. Выявив зачинщиков, без всякого разбирательства пускала их в расход. Потом последовали извинения перед германским командованием. Постепенно шаткое перемирие восстановилось. Об этом Турутину рассказал Костромин, действовавший в штабе красных под кличкой Сократ. Штаб 32-й стрелковой дивизии находился в самом Курске. Костромин жил один в трехкомнатной квартире, расположенной в добротном двухэтажном здании в нескольких кварталах от железнодорожного вокзала. Жилплощадью в прифронтовом Курске было вольготно. Местные советы с предсмертной щедростью раздавали квартиры военному руководству и представителям власти. По вечерам во всем доме сиротливо светилось лишь 5-6 тусклых окошек. «Легкомысленный выбор», — заметил гость, осматривая квартиру. «До чердака не доберешься, Черного хода нет, да и высоковато для вас. Или надеетесь с наскока?» Разбавил Турутин справедливую критику улыбкой. Когда-то Костромин служил ротмистром в лейб-гвардии конном его императорского величества полку, но в 1913 году, после досадной оплошности на учениях, упал с лошади и ухитрился получить двойной перелом правой ноги. Перелом сросся неудачно, защемил нерв, о дальнейшей службе в конной гвардии не могло быть и речи. Волею судьбы бравый кавалерист оказался в контрразведке, где также браво подволакивал негнущуюся правую ногу, как некогда носил мундир ротмистра. «Я фаталист, штабс-капитан, все эти шпионские вольтежировки не признаю. Кроме того, не мог же я сказать большевикам, что квартира не выдерживает элементарной критики с точки зрения конспирации». Подтянутый 32-летний мужчина с огромным лысеющим лбом, Костромин говорил почти сердито, стоя разливая по кружкам чай. «Прошу», — он указал на нехитрые закуски, расставленные на одной части стола, уселся, пристраивая рукой больную ногу. «Вы меня внимательно слушали?» «Да, но не понимаю, какое отношение все это имеет», — оборвал его Костромин и, вытащив из кармана кителя карту, разложил ее на свободной части стола. «Вот здесь, в 60 километрах от города, проржавевшая заброшенная стрелка», — он ткнул пальцем в точку на карте. «Уже забыто, что от основной магистрали в лес от нее отходит еще одна железнодорожная ветка. Оказалось, этот путь, ведущий в глухой лес, протянули в 1914 году, когда собирались строить завод по производству нового вооружения, пулеметов и артиллерии. Территорию успели огородить проволокой, возвести два барака и расчистить место для строительства. Но началась Первая мировая, затем революция. Какая уж тут стройка. С этого места, по предложению Сократа, полк и должен был начать движение в глубокий тыл красных. План сводился к следующему. В указанное время Костромин отдаст команду своим людям начать стихийные выступления против немецких частей севернее Волчанска. Скорее всего, это будет рота, в лучшем случае две. Сплошной линии укреплений на этом участке не существует, большевистских частей нет на три версты окрест. Под шум наступления красных полк тихо пройдет по коридору на территорию недостроенного объекта. Здесь их будет ждать эшелон из 11 вагонов и 450 комплектов красноармейской одежды. Правда, за стихийное выступление придется заплатить. Контрразведка Деникина потеряет часть агентурной сети, обосновавшейся в регулярных частях красных, так как зачинщики должны будут сразу же уйти на ту сторону. Костромин выложил на стол буханку хлеба. Здесь два комплекта документов. Первый предназначен для следования эшелона в Москву. Согласно ему, по приказу Дзержинского, полк, сформированный из остатков воинских подразделений Южного фронта, направляется для усиления охраны Кремля. Второй комплект документов понадобится на время передвижения полка от столицы до штаба чешского корпуса. С этого момента полк якобы следует к месту назначения для приема и конвоя оружия, которое корпус добровольно сдает большевикам перед своим уходом во Владивосток. Турутин удивленно вскинул брови, но спросить не успел. «Все достоверно», — опередил его Костромин. «Красные уже договорились об этом с Дитерихсом». Штабс-капитан грел руки о кружку, переваривал полученную информацию. После 10 дней дороги и бессонных ночей голова соображала плохо. Наконец он разглядел место, где могла таиться опасность. «А красноармейскую форму вы со складов получали?» Костромин улыбнулся. «У меня правая нога не функционирует, штабс-капитан, а с головой все в порядке». «Форму собирали по госпиталям с раненых, обменивали мелкими партиями на новую. Иногда тревожили покойников, затем стирали, штопали. Если вопросов больше нет, ужинайте и ложитесь спать.